тою порой миротворно слетал Одиссею навежды сон непробудный, усладный, с безмолвную смертью сходный. Быстро, как полем широким коней, четверня беспрестанно сильным гонимых бичом, поражающим всех совокупно, чуть до земли, прикасаясь ногами, легко совершает путь свой, корабль, воздвигая корму, побежал. И пурпурный сзади волной напирая, его многошумное море мчало вперед. Беспрепятственно плыл он, и сокол быстрейший между пернатыми неба его не догнал бы в полете. Так он стремительно, зыбь рассекая, летел через море, мужа неся богоравного, полного мыслей высоких, много встречавшего бед, сокрушающих сердце, средь бурной странствуя зыби, и много великих видавшего браней. Ныне же спал он, забыв претерпенное, сном беззаботным. Но поднялась звезда лучезарная, вестница светлой в сумраке раннем родившийся Эос, и путь свой окончив, к брегу Итаки достигнул корабль, облегающий море. Пристань находится там, посвященная старцу морскому Форку. Ее образуют две длинные ветви крутого брега с скалами зубчатыми в море входящего. Ветром он возбраняет извне нагонять на спокойную пристань волны тревожные. Могут внутри корабли на притонном месте без привязи вольно стоять, не страшась непогоды. В самой вершине залива широкосинистая зрится Маслина. Близко ее полутемный с возвышенным сводом грот, посвященный прекрасным славущим наядами нимфам. Много в том гроте кратер и больших двоеручных кувшинов каменных. Пчелы, гнездяся в их недре, свой мед составляют. Также там много и каменных длинных станов, за станами сидя, чудесно одежды пурпурные ткут там наяды. Вечно шумит там вода ключевая, и в гроте два входа. Людям один лишь из них, обращенный к Борею, доступен. К Ноту ж на юг обращенный богам посвящен, не дерзает смертный к нему приближаться. Одним лишь бессмертным открыт он.